Однако мне быстро стало ясно, что работали не воры и не налетчики. Эти бы внимательно обнюхали все популярные места. Меж книжных страниц, в холодильнике, в унитазном бачке, на антресолях и под раковиной. Обстоятельно отработали бы все тайники, используемые обывателями для хранения наличных. Нет, здесь орудовали убийцы. И пришли они, чтобы лишить жизни, а не ограбить. Больше того, инсценировать грабеж не удосужились. Не взяли даже золотую цепь. Шкафы осмотрели, на всякий случай умертвили, а напоследок обшмонали комнату в поисках чего-либо необычного. Оружие? Крупных сумм? Уйти сейчас же. Кто за что убил, неважно. Бежать и немедленно. Зайдет случайный человек, сосед, а я расхаживаю здесь над трупом. Где выход? Ага, вот. Опять перешагивать, прочь отсюда, на воздух, к живым. На этой земляничной поляне мне больше нечего делать. Возле двери я помешкал. Стало ясно, что в эту квартиру я никогда не вернусь. Того, кто здесь жил, нет. Друга нет. Все надежды и планы рухнули. Здесь я осознал, что нервы вот-вот сдадут, торопливо шагнул за порог, и меня накрыло. Ударило в виски, застучало, затряслись руки. Зачем ты позволил им себя убить? Разве не ты мечтал въехать в Париж автостопом? Или сыграть в волейбол на Копакабане? Или выкурить сигару на Вородеро? Разве не ты убедил меня в том, что мечты сбываются? Вышел в общий на 4 квартиры коридор, панически осмотрелся. Никого. За дальней дверью кто-то с кем-то вяло переругивался, мирно пахло едой. Кое-как, совладав с собой, аккуратно потянул на себя дверную ручку. Масляно гулко щелкнули замки. Очевидно, убийцы побоялись именно этого низкого вибрирующего лязга, придали двери вид закрытой и тихо удалились. Я же, оглушенный и дезориентированный, с мерцающими звездами в глазах, и не подумал уйти бесшумно. Точнее, вообще ни о чем не подумал. Мысли все куда-то сгинули. В голове глухо булькало, как в кастрюле с супом. Неверными шагами потопал прочь, слегка пошатываясь и больно ударившись коленом в какие-то ящики и коробки. В общих коридорах всегда складирован разнообразный безмазовый скарб, отслужившие свое детские коляски и саночки, стеклянные банки, перевязанные бечевками связки книг. За 3 или 4 шага до лифта страх стал конкретным. Показалось, что убийца еще здесь, рядом. Вот-вот выскочит, чтобы убрать нежелательного свидетеля. Я не собирался выступать в роли мальчика с голубыми глазенками. Поспешно нажал кнопку, в шахте загудело и заскрипело. Но теперь я испугался уже лифта и рванулся к лестнице. Полумрак. Тишина. В воздухе тончайшая цементная взвесь. Постоял несколько секунд, прислушиваясь. Зашагал вниз. Кое-как преодолел 16 маршей, толкнул дверь подъезда и задохнулся от кошмарного несоответствия двух картинок. Там, наверху, в полутемной комнате, лежал мертвый человек. А здесь светило солнце. Благодатный ветер осторожно шевелил зеленые листья. Дворник деловито громыхал мусорными контейнерами. Некая дорогостоящая собачка, пристегнутая кожаным ремнем к заспанной владелице, деловито мочилась на забор. Две обязательные в каждом дворе ветхие старухи в ватных камелавках тихо жаловались друг другу на жизнь. А в песочнице играли маленькие дети. «Ты убит!» — крикнул один другому и взмахнул пластмассовым автоматом. «Нет, ты! Я тебя быстрее убил! Нет, я быстрее!» Вдруг они все посмотрели на меня, и вооруженные дошколята, и их мамы, и пыхтящий папиросой дворник. Протянули в мою сторону пальцы, закричали. «Он убил! Вяжите! Держите! Ловите!» Зажмурившись и стиснув зубы, я прогнал дурной морок. Не вовремя шутит со мной шутки мое подсознание. «Где машина?» «Ага, вот и машина. Не бросить ли ее прямо здесь? Ведь это не моя машина, это его машина. Бог знает, что он натворил, чтобы ее купить. Может быть, из-за проклятой машины его и порешили? Машину надо оставить и забыть про нее, и про Юру забыть, и про все, что с ним связано. Ты надеялся, что твой друг научит тебя, как решать проблемы? Этого не будет. Юры больше нет. Проблемы разгребай сам и решения принимай сам и надейся только на себя. Признайся, идиот, что в глубине души ты ожидал чего-то подобного». Машину я не оставил. Она была часть меня, без нее жизнь теряла последние остатки смысла. Завелся, куда-то поехал, осознал — домой. Через 5 минут пути обнаружил, что качусь по летней городской жаре с наглухо задраенными окнами. По лицу текло соленое. Провел ладонью, думал, слезы, но нет, всего лишь пот. Истерично завращал ручками, открыл левое окно и правое тоже, чтобы продуло. Тут же закашлялся от удушливой бензиновой гари. Действительно прослезился. Может, и не от бензиновой гари, а может, и не прослезился. Контроль над физиологией то исчезал, то мгновенно полностью восстанавливался. Я давил педали автоматически. Дороги перед собой не видел. Или видел, но не асфальтовую, а ту, другую, мою собственную. Куда теперь она сворачивала? Где азимут? Вектор? Куда? Каким способом?